Глава 5. По прибытии на остров Хортица молодой князь едва ли не первым делом побрил голову, оставив на макушке длинную русую прядь. После схватки с копчеными он имел право это сделать. Ольга, как увидела Святослава, только и вымолвила: «Но ты чисто хазарин, сыне». Он поморщился. Хазар князь не любил. Зато очень ждал похвалы от матери за заключенный с ханом Курий договор. Но княгиня первонаперво высказала ему за то, что оставил дружину, рисковал жизнью, носясь по степи. Правитель не должен так поступать, не должен на рожон лезть. Что было бы, если бы его поход к печенегам закончился не так удачно? Кому бы она Русь оставила? И Малфреде Ольга тоже высказала. Мол, ведь уже не девочка, а все мутит головы молодцам, все подрывает их невесть на что. Святослав насупился, смотрел из-под лобья. Неужто мать думает, что он будет только с боярами в думе заседать, да дела смердов судить рядить? Нет, он прежде всего воин, глава дружин, как и его отец Игорь. Он так и сказал: «Явитесь, и княжье дело без тебя знаю». Мать должна быть довольна, что он повел себя как истинный правитель, сговорив ряд с печенегами. А иначе и она, и ее визгливые спутницы еще бы покудахтали, когда засвистели бы с берега стрелы копченых. Ольга позже подумала, что и в самом деле погорячилась, но Святослав был для нее дороже всего. Именно ему она собиралась передать дело всей своей жизни. Для него готовила Русь как великую державу, ради этого и к ромеям ехала. Ему ведь надо не только править, но и защищать то, что уже достигнуто. И если о Святославе и впрямь пойдет молва, что он великий витязь, то разве это не будет на пользу Руси? Оба они были горячи, и мать, и сын, но были и отходчивы. Святослав вскоре развеселился, встретившись со своими воинами, выпил с ними медовухи за успешное его возвращение из степи, а там по хорошей погоде стал с ними купаться в Днепре, прыгать в воду с высоких гранитных круч на Хортице. Вынырнув, завидел наблюдавшую издали за ним княгиню и помахал ей рукой приветливо. Ольга улыбнулась. Какое же он еще дитя, ее сын-князь, ибо для матери он всегда останется ребенком, которого она будет воспитывать, пока сама жива. Сейчас княгиня со свитой отдыхала в безопасности после утомительных переходов через Днепровские пороги. Остров Хортица был окружен водами могучей реки. С одной его стороны поднимались огромные скалистые берега, с другой — низинной, покрывали дремучие леса и глубокие затоны. Исторе на возвышенности Хортицы располагалось святилище Хороса, божества света и самого солнца. И, как сказывали, поклонялись ему тут люди еще со времен, когда почитали только солнце, полагая, что иные боги, даже грозный Перун-громовержец, не так важны для них, как податель тепла, солнцеликий Хорос. Известно было, что место тут обладает особой силой, и здесь истари несут службу волхвы, о которых говорили, будто они великие чародеи, черпающие мощь от древнего святилища, где веками накапливалась волшебная сила. Даже лихие степняки не смели напасть на Хортицу, опасаясь волхвов и их древнего колдовства. К тому же сам остров, окруженный рекой и взметнувшийся скалистыми берегами, смотрелся как крепость на Днепре. А на горе, окруженная засекой, к тому же еще мощно рубленная деревянная крепостица имелась. Подле нее раскинулось селение, где жили обслуживавшие и кормившие волхвов селяне. Вспахивали на обширном острове поля, сеяли жито, охотились в островных лесах, рыбачили. А еще принимали и обслуживали прибывшие на Хортицу суда, останавливающиеся здесь после преодоления порогов. Вот и теперь с прибытием каравана княжеских судов на острове было людно. Но и весело. Местные вышли поглядеть, кто приплыл, да так и остались с гостями. Не каждый день столько нарочитых людей прибывает, да еще и сама княгиня-правительница Ольга в сопровождении именитых женщин. Корабелы были довольны, что провели суда без убытка, дружинники, что предстоит передышка, свита княгини и ее спутницы рады были ступить с палубы на твердую землю, отдохнуть в раскинутых для них шатрах, да и поглядеть на волхвов с Хортицы, на их обряды и принесение жертв под великим дубом, называемым дубом Хороса, было любопытно. Странно только, почему Хороса? Ведь всем известно, что дуб — перуна дерева. Но со своими взглядами к местным волхвам не подступишься. Даже сама Ольга перед ними оробела. Уж больно те спесивы. Требы от русской княгини принимали, будто великое благодеяние ей оказывали. Да и смотрелись они важно. Таких даже на капищах в Киеве не встретишь. Все, как на подбор, рослые, никто не сутулится, хоть головы белые от седины, а волосы их длинные, удерживают украшенные хрусталем очелья, обереги поверх длинных бород и на поясах, все больше серебряные, а то и чистого золота попадались. А вот Малфреду волхвы из Хортицы разочаровали. Да, смотрятся величаво, не то что иные старцы-чародеи в глухих чащах, у кого и руки покорежены, и спина горбится, и шрамы на лице, а все же знаний у них поболее, чем у этих. И чародейке даже весело сделалось, когда услышала, о чем они с княгиней разговаривают. Оказывается, гадали, возлагать ли им поднесенного в капище для жертвы петуха или отпустить. Сказали, что они сперва птицу дубу Хороса покажут, послушают по шуму его листвы, резать ли петуха или отпустить до следующего раза. Послушали и отпустили. Малфреда подавила смешок, понимая, что не Хорос, а то воля, а просто служители не куриным мясом надеются сегодня подкормиться, а ждут, что княгиня их на трапезу к себе позовет. А там и дичина будет, и масляные каши, и пироги с ягодами на пару. Вон уже дымы над кострами поднимаются, куховарят люди, готовятся. Ну а петуха служители в другой раз съедят. Что ж, обычные люди, и силы в них никакой Малфреда не улавливала. А вот подле самого Хоросова дуба волшебство ощущалось, но легкое и словно бы растворявшееся в воздухе. Чуяли ли это служители? Может и так, но, похоже, не ведали, как удержать его, как управлять им и себе служить заставить. Поэтому, когда вернулись от святилища, Малфреда и заметила Свенельду. Сдается мне, что истинных кудесников, с тех пор, как древлянских разогнали, не осталось больше на Руси. Встречала я несколько раз умелых чародеев, но они за почетом и славой, как эти, не гонялись, а постигали волшебство в дальних пределах, где оно еще не замутненное и сильное. Эти же... Ведь есть здесь чародейство, чую я, да как-то не справляются с ним волхвы и будто утягивают силу волшебную куда-то. Свенельд ответил почти равнодушно, мол, ей, ведьме, такое лучше ведомо. Его другое волновало. Есть ли на священной Хортице живая и мертвая вода? Малфреда пожала плечами. Будь тут вода, она бы учуяла. Они с варягом сидели над рекой на выступающих из буйных трав гранитных глыбах, а перед ними разливался могучий Днепр. Выступали из вод каменные гряды острова, сплошь обсиженные стаями чаек. Свенельд расстелил на камне свое корзно, расположился подле чародейки, щурясь от яркого солнечного сияния. Легкий ветер трепал его светлый чуб, бросал на зеленые глаза длинные пряди, а сам варяг казался разнеженным на солнышке ленивым котом. Но Малфреда уже успела заметить, сколько он сделал по прибытии на остров. По его наказу суда свернули в спокойное старое русло Днепра, там причалили к отмелям тихих заводей, а свиту княгини Свенельд разместил в стане из раскинутых в безопасном месте шатров. Прислугу же отправил рыбачить, а сам еще и с волхвами сговорился, чтобы не мешали людям поохотиться, чтобы было чем такую ораву кормить. И чтобы волхвы не ворчали, преподнес им бочонок меда стоялого. И те остались довольны, выпили, подобрели и уже не так надменно принимали гостей. Уладив с волхвами, Свенельд дозоры расставил. И только теперь, справившись со всем, Свенельд пришел поболтать с Малфредой о всяком. Они держались не как былые любовники, а просто как старые друзья. Наблюдали, как спутницы княгини прогуливаются вокруг святилища по натоптанной за века тропинке. Ведьма с варягом посмеивались над ними. Ишь, принарядились все, затасковали за время пути по своим расшитым жемчугом и самоцветами уборам. А у самой воды на песчаном берегу гомонят собравшиеся у костра воины Святослава. С ними и сам молодой князь. Он смотрелся непривычно, с его выбритой головой с длинным клоком русых волос на темени. Малфреда закинула руки за голову, потянулась. «Хорошо, тут спокойно. Может, еще так хорошо и потому, что рядом сидит Свенельд?» Малфреде казалось, что век бы так с ним оставалось, ни о чем не тревожась, доверив все сильному, умному и надежному воеводе Свенельду. Она так и сказала, что нравится ей тут с ним. Даже придвинулась, склонила голову на сильное плечо варяга. расслабилась. Свинель тоже потерся щекой о ее лоб, потом вздохнул, отбросив изжеванную травинку. «Хорошо, говоришь, а ведь сама от меня ушла. И позови я назад, пойдешь ли?» «Важное», — спрашивал, но спокойно, без трепета. И она также ровно ответила: «А зачем?» «Вот они рады свидеться, рады побыть вдвоем, да только оба понимают, что судьбы у них разные, нравы неподходящие, желания непохожие. Так что пусть все остается как есть, и им спокойнее, и Ольга не разгневается, не возревнует». «Это Ольга возревнует?» — переспросил Свинельд. Он мягко отстранился от ведьмы, откинулся на спину. И вздох глубокий, так о чародейке никогда не вздыхал. «Да что я Ольге? Она вообще последнее время равнодушная какая-то стала. Посмотрит, бывало, словно и не на человека, а на цацку какую блестящую. Иметь приятно, да поднадоело уже. А то, что у меня от того еще больше тоски, ей-то что? Все ее заботы ныне о посольстве своем. О том день и ночь говорит, только это ее и тревожит. А что собирается сделать то, что до нее никто не совершал, ей даже задора прибавляет. Ибо если Ольга решила, то кажется ей, что и Днепр повернуть вспять в силах. И откуда в ней уверенность такая?» Малфреда улавливала в его голосе восхищение и почтение, а еще нежность затаенную. И подумалось чародейке, как разумница Ольга не поймет, что сойдись она со Свинельдом, лучшего помощника в делах и более преданного друга ей не сыскать. А вот самой от чего-то грустно на душе сделалось. Малфреда пошла прочь. Свинельд со своего места наблюдал, как она уходит. Спина прямая, голова вскинута. Длинные косы не спадают из-под удерживаемого лентой на голове темно-алого покрывала. Походка с чуть покачивающимися бедрами, соблазнительная и вольная. Вот-вот первое, что видится в Малфреде, это ее воля. Захотела — позвала, захотела — ушла. Ранее, когда она еще малфуткой была, она другой казалась: нежной, ранимой, беззащитной. Ту приголубить и оберегать хотелось, но не уберег. А с этой полудикой и своевольной они бы не ужились. Такова, видно, судьба. Малфреда хотела было к княгине пойти, но замедлила шаги, шла к княгине, увидев, что к Ольге приблизился ее священник Григорий в длинном черном одеянии. Ну, точно ворон. Ведьме казалось, что она просто осязает идущую от него враждебную силу, даже дрожь по телу пошла. А Ольга ничего, улыбнулась священнику. Пошли рядом, княгиня даже на руку его оперлась. Да, странная у княгини новая привязанность. По ней вон Свинельд тоскует, ждет, когда позовет его Пресветлая. А она все с проклятым христианином якшается. Волхвам тоже нелюбо было, что правительница вблизи от их святилища привечает почитателя распятого бога. Однако и присутствие в ее свите темной чародейки не одобряли. И они даже отошли, когда она склонилась у священного дуба, сложила руки так, как и должно совершать служение. А потом даже опешили, когда ведьма резко спросила: «Как так вышло, что у прославленного дуба на Хортице почти не ощущается волшебная сила? Ведь за века поклонения священное дерево должно испускать ее, как солнце, ясные лучи». «Ты все верно уловила, кудесница», — печально произнес верховный волхв. «Тогда тебе, наверное...» — он быстро переглянулся с остальными служителями. «С жерью повидаться стоило бы. Жерь в последнее время совсем перестала являться в святилище, а ведь раньше она нам помогала. Давно это было, еще когда мы доступ к воде чародейской имели». «К воде?» — заинтересовалась Малфреда. «Да и что это за жерь такая?» Оказалось, что волхвы сами толком не знают. Жерь — существо странное и могучее. Раньше она очень жертвы человеческие любила, зато и прозвали ее жерью. Но еще при прежних волхвах, какие подкармливали жерь, она вдруг отказалась принимать требы. Но тогда же и силы чародейские у древа Хороса стали исчезать. Ведуны пытались вызнать, как такое происходит, но жерь не стала отвечать. Малфреду все это заинтриговало. С этой жерью и впрямь стоило бы повидаться. А где ее найти? Сперва спросить хотела, но обошлось. Уловила она у ствола священного дуба некий поток силы, какой словно утекал куда-то в сторону. Вот и пошла по нему, будто хищник по запаху дичи. Сначала шла по обжитым местам, селище и крепостцу местную миновала, тропинка велась мимо засеянных горохом полей, потом мимо пасеки, где гудели пчелы, но обжитые места вскоре остались позади, дальше рос густой лес, дичи тут водилось множество. Один раз Малфреда повстречала охотника с тушкой фазана на поясе, который предупредил одинокую бабу, чтобы к заводям дальним не ходила, мол, неладно там, и люди, и скотина пропадают. Малфреда лишь отмахнулась, ведь она же не была ни скотиной, ни человеком. То есть человеком все же была, но давно уже поняла, что есть в ней нечто особенное, что отличает ее от простых смертных. Местность становилась все более дикой и глухой. Кусты вставали подобно стражам, приходилось просто продираться сквозь заросли бузины и терновника. Ведьма порой раздвигала их силой заклятия, прокладывая себе путь. От этого треска испуганно разбегалась обитавшая в чаще живность, разлетались лесные птицы, испуганно кричала «выпь». Недовольно хрюкнув, потрусил прочь дикий кабан. Солнце все ниже склонялось к верхушкам деревьев, когда она пробралась к заводям низинной Хортицы. Надо же, на острове в возвышенной части есть и святилище, и селение, и ладьи причаливают. А тут словно другой мир, безлюдье, тишь, дремучесть. И повсюду ощущается совсем иная жизнь, чувствуется присутствие существ, не похожих на обычных животных и людей. Малфреда стояла, замерев на месте, прислушиваясь, приглядываясь. Вон болотник прошелся по заводе, только тень его корявую разглядишь. Зато слышно, как шлепает по воде лапками-плавниками. А вон водяной дух, Анчутка, появился, тот, что стылый воздух у болота удерживает. Плавников у Анчутки не имелось, по сказанию, волк ему их некогда откусил, и с тех пор бродит эта мелкая нечисть по затопленным бережкам на цыпочках, но при этом помогает себе держаться мелкими быстро машущими крылышками перепончатыми, как у летучей мыши. Но это Малфреда разглядела лишь после того, как Анчутка присел рядом на коряге, стал рассматривать нежданную гостью выпуклыми белесоватыми глазками. Мордочка у него продолговатая, на конце пятачок, как у хрюшки, которым он шустро водит, принюхиваясь. Он навострил ушки, что-то, видать, его обеспокоило. После пискнул, как болотная птица. Нырнул в заводь, только круги пошли по тихой воде. Зато вскоре ведьма высмотрела иное диво дивное, будто свет появился за деревьями на противоположном берегу и медленно приближался. Она увидела, как движется сквозь густую чащу всадник на высоком коне, каким-то чудом проходя сквозь кусты и заросли, протекая сквозь них призраком бестелесным. При этом всадник испускал сияние, светился его шлем островерхий, как у витязей Святослава, доспехи чешуйчатые то мерцали ярко, то гасли, и конь под ним, медлительный и величавый, розовато-прозрачная грива его до самой земли не спадает, растворяясь в сыром вечернем тумане. Сияющий витязь ехал, опустив голову, будто в печали или задумчивости. Вот стал исчезать во мраке леса, блеснув еще пару раз светом, словно закатный луч неожиданно пронзил глухую чащу и исчез, как и не бывало его. «Надо же!» — восхитилась ведьма. «Ранее слыхала о таком, но видеть никогда не видела. А ведь мне сказывали, что только в самых волшебных местах можно встретить трех братьев, сынов Хороса — Зорьку, Вечерку и Полуночку. Вечерку я поглядела, вот». Интересно, если до темноты тут пробуду, то и полуночку повидаю. Да ты лучше на меня взгляни, красавица, услышала она за спиной негромкий мужской голос с придыханием. Ведьма оглянулась, но после горящего всадника Вечерки только круги света поплыли перед глазами на фоне темного леса. Обычно она хорошо видела во мраке, но теперь даже ее колдовскому взору пришлось привыкать к темноте. Когда же Малфреда вновь стала все различать, она заметила нечто странное. Только что проложенная ее чарами тропа исчезла, кусты поднялись, сцепив ветки, а два стоявших позади толстых дуба приблизились. Двигались незримо, будто норовя столкнуть ее с сухой кочки на топкую низину. «Что страшно тебе, девица?» услышала она все тот же голос с придыханием. «Давай руку, помогу тебе. Мне красавицы всегда Любы. И тут Малфреда заметила, как из находившегося в одном из дубов дупла выглянул улыбающийся раздетый молодец. Казался он ладным таким, пригожим, тело литое и крепкое, только слишком белое, да и лицо с тонкими чертами бледное, длинные светлые волосы, разделенные на пробор, как у какого-то волхва, откинуты пушистой гривой за плечи. Незнакомец подался вперед, протянул руку. Улыбка у него была почти человеческая, но Малфреда знала, он не человек. Мощные кряжистые дубы уже находились совсем близко, давили, наступали, и Малфреда вскинула руку, ухватившись за длань улыбающегося незнакомца. Но тот неожиданно вскрикнул, как от боли отпрянул от нее, тряся кистью, будто обжегся. Ведьме пришлось самой подскочить к нему, пока ее колдовские деревья не опрокинули. Схватилась за толстую ветку дуба, уселась на ее изгибе, устроившись поудобнее. Это было непросто. Невысокий, но мощный дуб словно содрогнулся от верхушки до основания. Огромные ветки затрещали, как трещат деревья при сильном морозе. А там, где сидела ведьма, рубчатая кора побелела, покрываясь ледяной корочкой. Листья зазвенели в инее. Малфреда поняла, что опять от нее холод распространяется. «Что, обожгла тебя?» — почти ласково спросила она у красавца из дупла. «Ты уж прости». Незнакомец перестал дуть на покрытые волдырями пальцы и осторожно покосился на нее. «Да уж, и холодом можно обжечь не хуже, чем огнем. Как же это я сразу не распознал, что ты ведьма темная. Я бы и трогать тебя не стал, хотя и хотелось. Сказал же мне красавица, ох, как любы». Малфреда смотрела на недогадливого. Ишь, за девку ее простую принял. А ведь глаза ее уже мерцают желтым колдовским светом. Волосы вокруг лица шевелятся, будто живые. Но теперь, когда не волновалась уже, от нее повеяло обычным теплом. Ее ведьминое очарование, жутковатое, но и манящее, вновь было при ней. И бледный незнакомец даже заулыбался, любуясь. Малфреда приблизилась и заглянула в дупло, будто хотела рассмотреть его наготу. Но, как и ожидала, увидела, что на уровне бедер его тело переходит в длинный чешуйчатый хвост, уходящий куда-то в темноту древа. «Так-так, выходит, ты и есть Змеулан, повелитель змей, который с самим Перуном во вражде». Когда она назвала его по имени, Змеулан даже приосанился. На его челе замерцал богатый венец, на груди и запястьях появились дивные украшения. «Да, я царь змей и любитель красивых женщин. Против меня мало какая устоит, ибо я и хорош собой, и ласков, и богатство дарю той, что полюбит меня и родит от меня ребенка. Но ведь твои дети рождаются лишь для того, чтобы воевать с Перуном. Ха, что-то давно я не слышала о подобном. Или сила твоя любовная иссякла?» Дерзко хохотнула чародейка. Вообще-то смешного было мало. Та любовь к женщинам, которой гордился Змеулан, несла его возлюбленным не только радость и богатство, но и смерть. Зачинали-то от царя змеиного смертные бабы легко, жили с ним в любви и согласии, но потом родами все и помирали. Ибо ни одна не выживет после того, как родит огненного змея. Причем змеи были обычно трехглавые, а то и двенадцатиглавые, какие потом разлетались по свету, неся разорение и огонь, осмеливались нападать даже на Перуна, а тот их раз за разом убивал, разя молниями. В древности, как легенды гласили, находились даже отчаянные смельчаки, рубившие гадом головы и получавшие зато особую милость от подателя побед громовержца. Выходили против огненных змеев и чародеи, заколдовывали, заставляли замереть навечно, камнями и даже горами их придавливали. Но в последние годы о таком мало кто на Руси слышал, то ли сильнее почитатели Перуна, и тот вознесся слишком высоко и стал столь силен, что мог вмиг погубить порождение Змеулана, то ли люди разогнали их, то ли красавицы уже не верили пригожему Змеулану, а может и впрямь плодородных сил у него поубавилось. Вот об этом и спросила Красиня из дупла ведьма. «Не твое дело», — огрызнулся Змеулан. «Но вот что я тебе скажу, кудесница. Чужую сильную веру стали многие принимать. А к чему это ведет, ты сама поймешь, если не совсем глупа». У Малфреды вмиг исчезла улыбка, лицо стало злым. «Значит, и ты, христиан, побаиваешься. Забился тут в дупло, живешь в глуши. Нет бы пойти в селище, в веси дальние, да породить столько змеев, чтобы они пожгли огнем христиан поганых. «Моими детьми хочешь победу над их богом выложить?» — почти по-змеиному зашипел Змеулан. «А что же сама их не трогаешь? В тебе ведь еще горячая кровь, хоть и холодом лютым порой веешь. Что же ты хочешь от меня, хладнокровного змея? Или не научили тебя, что азарт и раж Ярила только смертным дает, а я что? Мне и тут хорошо, тепло и сыро. Что еще пожелать можно?» Сумерки уже почти сгустились, но ведьма с ее острым зрением неожиданно заметила, что Змеулан стареет прямо на глазах. Лицо его стало не просто унылым, но и пошло морщинами. В глазах появилась некая накопленная за века усталость, и от этого Малфреди сделалось грустно. Она перевела разговор на то, зачем сюда пришла, спросила про жерь, о том, сможет ли Змеулан покинуть свое дупло, чтобы проводить ведьму к жере. «А не побоишься жериной силы?» Старческое лицо Змеулана вытянулось. «Жерь ведь немалую мощь тут скопила. Она и охранительница Хортицы, и ведунья великая, и всем существам тутошним силу дает, подпитывает, когда добрая. Но когда ее зазря тревожат, ну, не по нраву ей это, скажем так, потому ее и волхвы Санцеликова Хороса не осмеливаются беспокоить, давно не приходили». А местные смерды сюда и заглянуть опасаются. Ибо жерь — это жерь. Пока эта дива дремлет, все в ладу на Хортице. Вот и мне тут хорошо подле нее. Правда, баб не хватает. А без плотских утех я стареть начинаю, как все мы, когда теплой крови рядом нет. Он грустно замолчал. Малфреда даже пожалела его. Вон как пригож лишь недавно был, а теперь... Дивная корона все еще мерцала на голове повелителя змей, но волосы уже казались не просто светлыми, а седыми. Мешки под глазами набрякли, нос повис уныло. Старец старцем, и, похоже, теперь это его истинный вид, а не того светлого красеня, какой изначально хотел приманить ее к себе в дупло. Змеулан, наконец, выбрался из дерева, причем, вылезая для удобства, даже хвост в ноги обратил, но перелазил как-то постарчески, кряхтел, сутулился, колени его распухшие дрожали, длинный ут обвис жалко. Но, заметив взгляд ведьмы, Змеулан будто застыдился своей наготы и немощи, вновь ноги его сошлись хвостом, длинным, чешуей отливающим, сильным. Опираясь на него, змеиный владыка прополз к затаившейся в камышах лодке долбленки, устроился на ее носу, уютно свернув хвост кольцами. А чародейке жестом приказал садиться и плыть. Она взяла длинный шест, оттолкнулась от берега, но озеро было глубоким, пришлось взяться за весла. Змеулан грести наотрез отказался. Все же он царь, как-никак. Грести оказалось неожиданно трудно. За весла цеплялись водоросли и длинные стебли кувшинок, которых тут было превеликое множество. Змеулан поглядывал на отдувающуюся и шлепающую налетевших комаров чародейку с насмешкой, но в то же время с любопытством. Она вскоре поняла, что его интересует. В сумеречном вечернем освещении, в темной, полной водорослей воде, порой появлялись худые белые руки утопленников или кикимор болотных. Одна такая тощая длинная ручища схватилась за весло, стала тянуть, с другой стороны иная кикимора сильно качнула узкую долбленку. И хоть от невольно нахлынувшей жути захотелось истошно заорать, Малфреда сдержалась, а страх перевела в ярость. Поэтому в какой-то миг бросила весло и поймала водяную кикимору за волосатое холодное запястье. Болотные жительницы не сильно увертливые. Вот и эта, попавшись, только заверещала пескливо, когда ведьма рывком подняла ее из темной воды, потрясла, как пес треплет тряпку в игре. От крика кикиморы другие, сновавшие среди водорослей болотницы, кинулись прочь, только забулькало в густой ряске. А пойманная все пищала совиным криком, сучила склизкими лапами, с которых капала вода. Змеулан остался доволен. Ему в его тихом одиноком существовании в дупле было забавно наблюдать такой переполох. Он только подивился, как это он сперва ведьму за заблудившуюся девку принял. Ну, в шерстяной тканке крашеная она, ну, косы, как у девки какой из селища. Однако теперь он понял, она вовсе не человек, в ней иная кровь течет. Кикимора, перестав криком совиным исходить, вымолвила наконец: «Я Жерри пожалуюсь!» Ее угроза казалась смешной, ведь сама выглядела как мокрый ком тополиного пуха или пучок растрепанного белого льна, с которого стекает вода. Извиваясь, она вопила: «Жерь никому шалить в своих владениях не позволит! Он тут хозяин!» «Так Жерь она или он?» — гадала Малфреда, отбрасывая кикимору подальше в заводь. После этого раскачивать и задерживать лодку уже никто не посмел. Но весть о том, что в низинных заводях острова шалит чужая колдунья, тут же разошлась. Отовсюду слетелись поглядеть на нее беспяточные, мелко машущие крылышком аники. В потемках их можно было спутать с летучими мышами. Мавки местные замелькали за деревьями. Где-то вынырнул и опять пошел на дно водяной, зеленый, раздутый, как мех с вином. Наверняка они уже донесли Жерри, что гостья чужая едет. Но даже если та и знала о появлении чужачки, то препятствовать ей не стала. И Малфреда увидела Жерри, когда свернула по протоке, запоросший растениями завал испавших в воду бревен. Поначалу просто свет различила в дальнем конце длинного озера. Да и какой свет! Уже издали можно было видеть живую и мертвую водицу, отсвечивающую во мраке то розовым, то голубым. А саму Жерь Малфреда сначала приняла за огромный гладкий валун, приваленный к берегу. Да и то не сразу обратила на нее внимание. Больше отвлеклась на хороводы, которые водили по мелководью у берега русалки Лобасты. Луна уже появилась, всплывала, и в ее белесом свете были видны бледные силуэты этих камышовых девушек. Даже слышалось их заунывное пение. Лобасты тростниковые, в отличие от обычных русалок, имеют не хвост, а ноги. Одеянием им служит болотная трава. Длинные волосы тоже переплетены растениями, а собой камышовые девушки кажутся необыкновенно пригожими. Вот только если бы не были так печальны, если бы их замершие бледные лица не были такими унылыми. Редко когда Лобасту может что-то развеселить, ну разве что полюбит такую человек с настоящей горячей кровью. Ибо от любви смертного Лобаста оживает и расцветает, да только ее любовь никому счастья не приносит. Пусть Лобаста и любит крепко, но все больше ревниво да с обидой. И в итоге, не столько нарадовавшись, а все больше истрадавшись, обычно утягивает возлюбленного под холодную воду. А чего страдают? Да, трудно им дается людская полная тягот жизнь. В полутемном подводном мире им лучше. Сейчас Лобасты вели хоровод по приказу Жерри, которая даже помахивала толстой округлой рукой, в такт их медлительному кружению поводила огромным белым плечом. Малфреда глаз от нее не могла отвести и гадала, как обратиться к Жерри, как к бабе или к мужику. Ибо это огромное, расплывшееся и будто наполненное влагой существо было скорее сродни водяному, чем человеку. А ведь Змеулан по пути все же упредил, что Жерь некогда была человеком. Да только живет она столько, что уже давно человеческий облик потеряла. И сейчас Малфреда вглядывалась в ее обрюзшее и отекшее лицо, не спадавшее складками подбородка на плечи и грудь, на ее длинные зеленоватые волосы, больше походившие на тину. Да и сама она была вся в тине, казавшейся то ли истрепанной одеждой, то ли позеленевшей от сырости шкурой какого-то дикого зверя. Нижняя половина тела Жерри оставалась в воде, а верхняя располагалась меж стекавших в воду родников чародейской воды. Жерь сидела между этими светящимися струйками, будто оберегая от всех и всякого. «Ты привез ко мне гостью, Змеулан», — подала, наконец, голос Жерь, и был он глухой и низкий. «Зачем?» «Ну, чтобы скуку-тоску развеять», — отозвалась за змеиного царя Малфреда. Теперь она направляла нос лодки прямо на хоровод русалок, и те потеснились, давая проход к Жерри. Теперь совсем близко Малфреда видела ее огромное лицо, растянутые черты, широкий, как ладонь, нос, бледные губы, отекшие веки, под которыми почти не было видно глаз. Похожий громкий голос Малфреды заинтриговал Жерь. Та даже подалась вперед, всколыхнувшись своим необъятным водянистым телом. «Баба все же», — подумала ведьма, различив под тиной расплывшиеся округлости груди. «Или все же мужик?» Засомневалась, заметив богатырский размах плеч, мощные, как у хорошего бойца, руки, покрытые густой зеленоватой порослью. В итоге Малфреда решилась и спросила это чудище, как к той обращаться, как к женщине или мужчине. «А я уже и сама не помню», — глухо отозвалась Жерь. «Баба», — удовлетворилась Малфреда, услышав оброненное чудищем слово «сама». Но, похоже, Жерь это и впрямь не интересовало. Она на миг приподняла веки, сверкнув бледно-желтоватым светом колдовских глаз. А потом опять ее лицо приняло потухшее, равнодушное выражение, стало неподвижным, как оглаженный водой или временем валун. Малфреду невольно передернуло, подумала, что ничего более отвратительного, чем жерь, она и не встречала. Казалось бы, какой только облик нелюди не имеют. И корявые бывают, и бородавчатые, и лохматые, и склизкие. Но все это казалось нормальным, так как все они были или холоднокровными, как лягушки, либо сухими и бескровными, как дерево или травы. В жере же чувствовалась остывшая теплая кровь, как будто в захолодевшей до состояния студня наваристой ухе. И это казалось наиболее странным. Вроде как и человек, но какой же она человек? «Это ты?» «Тянешь силу от дерева Хороса на Хортице», — приступила с расспросами ведьма, едва нос лодки уперся в берег в паре шагов от огромной жери. «Тяну», — глухо согласилась она и опять застыла, погружаясь в дрему. Но Малфреда ее не оставляла, теребила, спрашивала, зачем забирает чародейство из святилища, да еще посвященного самому Хоросу Ясному. Ведь если жерь рождена волшебницей, то ей колдовскую мощь должны давать Перун Небесный, Стребог, ветрами проносящийся, и Леля Весенняя, когда та отогревает землю после холодных дней Марены Зимней. Малфреда спрашивала, а жерь лишь похрапывала в своем сонном полузабытии. Малфреда стала злиться и весьма бесцеремонно ткнула ее в бок деревянной лопастью весла. При подобной дерзости даже тихие лобасты заахали и отпрянули. Змеулан отпрыгнул в сторону и поплыл прочь по воде, только длинный змеиный хвост за ним заструился, а полусухие коряги-пушевики на берегу заскрипели, раскачиваясь. Но жерь только икнула, повернула громадную сужающуюся кверху голову. «Что это было?» «Угадай, раз такая разумница!» Малфреду тут все раздражало, и унылые лобасты с их протяжным приглушенным пением, и эта бабища тупая. Она-то рассчитывала мудрую чародейку встретить, а это просто какая-то глыба застывшего мяса. «Я сейчас уеду», — сказала Малфреда. «Скучно тут у вас, ни тебе игрищ нелюдских, ни забавных проделок, нежити. А у наших костров сейчас ушицу горячую разливают, медовуху пьют, здравицы говорят, песни поют, там людно и весело». Ибо тут остановилась со своим караваном сама княгиня Руси Ольга. Я ей служу, потому что мне любо среди людей. Вот и согласилась сопровождать правительницу в дальние пределы. Мир хочу поглядеть, пока вы тут в заводях сонно переваливаетесь. Подумаешь. Жерь неожиданно подняла тяжелые веки. Я тоже бывала в разных пределах, таких, как тебе, чумичка, и не приснятся. Но то было давно. Да и чего еще там смотреть? А тут у меня водица живая и мертвая под рукой. Силы со святилища меня подпитывают, и здесь спокойно. Что еще надо? Когда ты, глупая, столько лет, как я, проживешь, тоже поймешь, что вся эта суета людская — одна морока. Может, и морока, но это и есть жизнь. А ты хоть и подпитываешь себя, но не живешь. И если была когда-то человеком, то теперь ты нежить. И ты такой однажды станешь. Глухо хохотнула жерь, и в горле у нее заклокотало. Все такими рано или поздно становятся. Я лишь одного знаю, кто, даже истлев полностью, еще желания не утратил, и он силен. Так ты его дитя? Будто удивившись, жерь наконец распахнула желтые глаза. Но они тут же стали гаснуть, ибо жерь вновь начала погружаться в дрему. «Чье я дитя?» — спросила Малфреда тихо и настороженно. Внезапно ей стало страшно. Она знала свою мать, но ничего не ведала об отце. Но нагуляла ее некогда на купальском гулянии любвеобильная матушка, сама даже не ведала от кого. А Жерь с ее древней мудростью, похоже, знала, но сообщать не собиралась, вон даже похрапывать сонно стала. И зачем ей силы колдовские, зачем дающая вечность чародейская вода, если она не живет? «Нет, я живу». Вздутая Жерь, будто угадав мысли гостьи, опять подняла свое большое лицо. «Во мне и тело людского уже не осталось, но я живая. А вот ты, если поедешь и дальше с княгиней, можешь и помереть мучительно. А может, и не помрешь. Воды жизни никогда не текут единым потоком, часто меняют русло, если кто в силах их одолеть. А вот то, что княгиня твоя едет за бедой страшной, этого уже не изменить, ибо княгиня сама так решила или еще решит. Но одно я знаю, она привезет с собой то, что разгонит всех нас. Если ты и впрямь чародейка великая, какой себя возомнила, то вот что сделай. Погуби свою покровительницу-княгиню. Но ведь и ты мнишь себя великой, склонив голову, заметила Малфрида. Такой великой, что я для тебя всего лишь чумичка. Почему же сама не разделаешься с княгиней и ее дружиной, ее спутниками и охранниками? Спросила, а самой страшно сделалась. А вдруг и впрямь Жерь залютует, да натворит бед? «Не залютую», — вяло отозвалась та. «Зачем? К чему все это? Столько усилий. Я уже сделала все, что когда-то хотела. Теперь твой черед. Но если повелительница твоя, Ольгой зовущаяся, что сказать-то я хотела? Ах, да. Погубить она тут нашу силу может. Даже любопытно, как это будет. Или не будет?» Она говорила все медленнее, все невнятнее. «Эй, ты, чудище!» Малфрида даже потрясла веслом перед Жерью. Так и хотелось огреть им эту глыбу по башке. Поняла ли ее желание Жерь или окрик ведьмы опять вывел ее из дремы, но она зашевелилась, переваливаясь, вновь поглядела на дерзкую. И что-то все же поменялось в ее застывшем лице, если эту рожу еще можно было назвать лицом. «Убила бы тебя», — произнесла Жерь, — «но не трону. Все же ты порождение того, с кем я в ладах, кого некогда сама же и учила чародейству». «Ох ты!» Она вдруг всколыхнулась всем огромным телом, так что земля заколебалась, заводь тихая пошла волной, а медлительные лобасты кинулись кто куда, спрятались в камышах. «А ведь ты меня разозлила!» — произнесла Жерь удивленно. «Очень сильное чувство! Давно уже такого не помню. Что ж, убивать тебя я не стану, а даже расскажу кое-что. Некогда я была прекрасней тебя во сто крат. Ты что? Ты обычная. А из-за меня войны великие начинались. Меня называли не иначе, чем прекрасная. В иных краях и вовсе божеством считали. Называли триликой и меняющейся. Жертвы клали мне на алтарь. Порой я вспоминаю это, но больше ничего не хочу». «Послушай», — прервала ее ведьма, — «если не желаешь сказать, кто мой отец...» «Не желаю», — согласилась Жерь. «Я вообще ничего не желаю, ибо желать — это так трудно. И зачем мне кого-то губить, если знаю, что однажды они сами тут полягут, что кровью покроются круче Хортицы? И погибнет тут воитель великий, тот, кем Русь в веках будет гордиться и поминать. А дикие люди степей из его черепа сделают чашу для перов и будут смеяться, лакая из нее, и ничто его не спасет, даже водица живая, ибо и воды уже тут не будет, и это так безнадежно, так скучно. А княгиня твоя, спрашивается, зачем ты ищешь для нее чародейскую водицу, если она ей уже надоела? Я вон некогда куда больше продержалась, но и мне однажды стало скучно, однообразно, спокойно спать, спать покой. Последние слова Жери вырывались клокотанием, зоб ее трясся, подрагивая. Она осела в воду, пузыри пошли. «И как такое не захлебнется тиной?» — с отвращением думала Малфрида. «Еще и прекрасной ее называли. Кто на это чудище взглянет без отвращения? Ишь, жить ей еще хочется. Воду чародейскую подле себя держит. А сама уже давно мертва». Малфреде нестерпимо захотелось уйти. Она выбралась на берег и, высоко подпрыгнув, уже в воздухе, договаривая волшебное заклятие, превратилась в птицу-сову. Летела над притихшей чащей низинного края Хортицы, видела в лунном свете кудрявые вершины деревьев, потом поля засеянные, дымки над шапками кровель избушек, чистоколы-крепостцы, ограду капища, огни на берегу, где собрались люди-княгини. И так радостно было вернуться к своим, радостно и удобно вновь стать человеком, потянуться всем сильным молодым телом. Вот это и есть жизнь с ее стремлениями, неожиданностью, силой. А если без этого, то останется только клокотание в тине. И все же Малфреда была слишком поражена тем, к чему столь долгая жизнь может привести. Она никогда не задумывалась об этом, она наслаждалась житьем-бытьем, радовалась и страдала. Вот и сейчас она пойдет к кострам, где слышен перезвон струн и взрывы смеха, сядет подле кого-нибудь крепкого и горячего, прижмется плечом. Это все люди, не какой-то змеулан хвостатый. С горячим парнем куда слаще любиться, нежели с нелюдью. Однако нельзя. Она еще службу свою не выполнила, еще княгиню не проводила в далекий край. Малфреде вдруг захотелось пойти к Ольге, поговорить. То, что в своем сонном полузабытии клокотала Жерь, взволновало ее, и надо было предупредить княгиню, чтобы та знала, однажды этот остров может стать гибельным для русов. Но когда Малфреда вышла к кострам, о дурном думать уже не хотелось. Ее усадили у огня, накормили горячим варевом, она смеялась шуткам, пела со всеми под гусельный перезвон. Потом смотрела, как Свенельд повел в танце красавицу Милосладу Смоленскую. Княжна просто светилась, радуясь, что с самим красавцем-воеводой пляшет. Игриво наступала на него в танце, раскинув руки, будто предлагая себя или маня. А что, она знатного рода, о ее красе песни баяны слагают. А Свенельд вон уже сколько лет хозяйку в свой терем не введет. Пусть же поглядит, какова она, княжна Милослада Смоленская. А там и подумает хорошенечко. Может, и сладится у них. Но не успела княжна запыхаться от пляски, как по знаку молодого князя, игравший гусляр, вывел совсем иной ритм. Струны его зарокотали урывками, и сам Святослав, бритоголовый, полураздетый, с обнаженным клинком в руке вышел на освещенное пламенем костров пространство, завертел подаренной курей сабелькой так, что она превратилась в одно сплошное свечение вокруг него. Это были и танец, и мастерство оружейной защиты. К примеру князя последовали дружинники. А затем пошел новый пляс, посвященный Перуну, когда витязи без доспехов с одними клинками прыгали в высоких скачках, проносились друг против друга, ударяя оружием по подставленным клинкам других пляшущих. Это была полная смелости пляска-битва, в какой воины, войдя в раж, показывали, что им дорого в сече. Дружно выкрикивали они имя Перуна, блестели от пота их тела, и не хотелось останавливаться, ибо все это было им любо. Вот это жизнь! Малфреда сама оживилась. После того, как в чужом обличье столько пролетело, Казалось бы, утомленной должна быть, но какое утомление, если вокруг такое творится. И она с некоторым сожалением отошла от костров, направилась к шатрам, где должна была отдыхать Ольга. Но там княгини не было. Зато Малфрида заметила в лунном свете за одним из шатров обнимающуюся парочку. Надо же, жена Глеба, княгиня Сфандра, упоенно целовалась с пригожим блудом. Дома-то за ней все следили, все же невестка великой княгини, мужнина жена. А тут в пути отчего бы и не расслабиться маленько, не потешиться с красивым дружинником. «Я княгиню ищу», — сказала Малфрида, когда при ее приближении Сфандра и Блуд отпрянули друг от друга. Взволновались, угрожать даже принялись, что де если она донесет. Малфриде стало смешно. Неужто княгиня сама о гулящей невестке не ведает? Но если пьющая годами чародейскую воду Сфандра не может зачать дитя, то зачем Ольге переживать, что нагуляет жена Глеба на стороне? В конце концов, полюбовники успокоились, сказали, что княгиня опять со своим христианином Григорием урок греческого берет у него, как обычно. Малфреде не хотелось встречаться с попом, но когда шла вдоль кораблей у берега, все же увидела его. И где? Священник и княгиня сидели на оскаленном, почти рядом с палаткой Ольги, там, где в заповедном ларце княгиня хранила чародейскую живую и мертвую воду. А там, где христианин и вода... Ведьма даже взвыла с досады, кинулась бежать, а как заскочила на ладью, так и налетела на них, княгиню оттолкнула, а на Григория вообще кошкой дикой набросилась. Пока за борт в воду его не столкнула, не успокоилась. Даже прибежавшие по оклику княгини стражи не могли ее угомонить. По сути, Малфреде раз плюнуть, чтобы раскидать их, но в гневе и в пылу она даже колдовать забыла. Или это присутствие священника силы ее лишало? Вон стоит в воде, крестится, бубнит что-то. А Ольга его еще сюда на свою ладью покликала. Гречески она учит, туды ее рассюды. Ругань ведьмы окончательно рассердила княгиню. Стала уже отдавать распоряжение, чтобы наказали дерзкую, но священник удержал. «Не гневись на нее, Ольга Пресветлая», — сказал, выходя на берег и выжимая из подола сутаны речную воду. «Будь милосердна, ибо не ведает она, что творит». Дикая она, полоумная. Наверное, в глазах Ольги Малфреда впрямь смотрелась дикой и полоумной. Тем не менее, княгиня, когда все разошлись, удосужилась спросить поникшую чародейку, отчего та ведет себя, как кликуша подзаборная. «А ты сама подумай, княгинюшка», — со вздохом отозвалась Малфреда. «Ты ведь едешь великий ряд заключать с ромеями. Ты их подкупить живой и мертвой водицей надумала». Но мало ли что с водицей приключится, когда христианин рядом. Сила-то христианская, всему вред. Ольга замерла. Стояла в лунном свете, прямая и напряженная, облекающая ее тонкое покрывало, будто застыла каменными складками, столь была неподвижна. Да неужто? Она кинулась в шатер, разыскала припрятанный ларчик с волшебной водой, но, как и обычно, без чародейского слова Малфреды открыть его не получалось. А обиженная ведьма слушаться Ольги не пожелала, ушла прочь. Но ночью, когда на ладье даже стражи уже подремывали, Малфреда сама заглянула под полог палатки, достала ларчик заветный, распахнула и стала перебирать склянки. Да, и впрямь одна из склянок светиться перестала. Не прошло без вреда присутствие христианина. Хорошо, одна только погасла, могло и хуже быть. И хоть Ольга в том сама виновата, но гнев на священнике не применит сорвать и по делам ему длиннополому. Но потом ведьма подумала, что ссориться Ольги с христианином сейчас не ко времени, это может повредить ее планам в Царьграде. Поэтому Малфреда достала из напоясной калиты приворотное зелье, какое печенежский шаман приготовил, поглядела на его слабое розовато-желтое свечение. Живая водица немного иначе светит, ну да в этом еще разбираться надо, чтобы различить. Она налила приворотное зелье вместо погасшей живой воды, уложила в ларчик. На первый взгляд, не сильно оно и отличалось, так что пока сгодится. И хотя ведьма теперь знала, где достать на Хортице настоящую чародейскую водицу, но возвращаться к стылой Жери и ее источникам совершенно не хотелось. Ей вообще хотелось забыть Жерь и все, что с ней связано.